Рыцарь протянул руки, точно желая прижать к сердцу всю эту долину, а ласточка, услышав звон его кольчуги, подняла голову и тихонько заржала. «Наконец, — продолжал он, — через год полный усилий, трудов и легких столкновений, в эту долину вернулся де Аквила. Он приехал один и совсем неожиданно. Я встретил его около Нижнего Брода. На седле перед ним сидел мальчишка-свинопас. «Тебе незачем давать мне отчет в управлении замком», — сказал он. «Я все узнал вот от этого мальчика». И он прибавил, что свинопасик остановил после Брода его большую лошадь, помахав перед ней веткой, и закричал, что дорога преграждена. А уж если полуногой смелый ребенок в наши дни решается охранять Брод, это значит, ты управлял хорошо, — прибавил де Аквила и, отдуваясь, покачал головой. Он ущипнул мальчика за щеку и взглянул на наш скот, пасшийся на пологом берегу реки. «Жирное», — сказал он, потирая себе нос. «Да, я люблю такое искусство и хитрость». «Что, уезжая, я сказал тебе, мальчик?» «Удержи в своих руках замок или повиснешь на веревке», — был мой ответ. Я никогда не забывал слов Жильбера Орлинова. «Правильно, и ты удержал замок». Он сошел с седла, концом меча вырезал кусок дерна на берегу и подал его мне, преклонившему колено. Дэн посмотрел на Уну. Уна посмотрела на Дэна. «Вот во владение», — шепнул Пек. «Теперь ты законно введен во владение замком и землями, сэр Ричард», — сказал де Аквила. «Ты и твои наследники навеки вечные владельцы этого имения. Куска дерна достаточно на время. Потом писцы короля напишут на пергаменте документ. Вся Англия наша, если только нам удастся удержать ее в руках». «Какую подать я буду платить?» — спросил я, и отлично помню, какую гордость почувствовал при этих словах. «Рыцарскую, мальчик, рыцарскую», — сказал он, прыгая вокруг лошади на одной ноге. Говорил ли я, что он был мал ростом, но терпеть не мог, чтобы его подсаживали в седло? 6 всадников или 20 лучников ты будешь присылать мне, как только я потребую их, и...» «Откуда у вас такой хлеб?» — перебил он сам себя, потому что время подходило к жатве, и у нас был действительно хороший хлеб. «Я никогда не видывал такой блестящей соломы. Ежегодно присылай мне по 3 мешка таких же семян. Кроме того, в память о нашей предпоследней встрече, когда на твоей шее болталась веревка, ежегодно в течение 2 дней угощай меня и мою свиту в большом зале твоего замка». «К сожалению, — сказал я, — мне сразу приходится обсчитать моего господина. Я дал слово не входить в большой зал, и я рассказал Жильберу о клятве, данной мною леди Эливе». «И с тех пор вы никогда не бывали в доме?» — спросила рыцаря Уна. «Никогда», — с улыбкой ответил сэр Ричард. «Я построил себе на холме маленькую деревянную хижину. В ней ночевал, перед ней чинил суд и расправу». Де Аквила повернул лошадь, его висевший на спине щит колыхнулся. «Это не беда, мальчик», — сказал он. «Я окажу тебе почет позже, через 12 месяцев». Он хотел сказать, что в течение 1 года сэру Ричарду не придется приглашать его на пир, — объяснил детям Пек. Де Аквила пробыл несколько дней у меня в хижине. Гук, умевший читать, писать и считать, показал ему отчетный свиток, в котором были написаны названия всех наших полей, а также имена служащих. Мой господин задавал ему 1000 вопросов о землях, о лесе, о пастбищах, о мельнице, о рыбных прудах и о достоинствах каждого жителя долины. Но де Аквила ни разу не произнес имени леди Эливы, ни разу не подошел к дверям замка. По вечерам он пил с нами в хижине. Да, он сиживал на соломе, точно орел, распушивший свои перья. Его желтые глаза бегали по сторонам, и, разговаривая, он точно орел, перескакивал с одного предмета на другой, но всегда быстро устанавливал между ними связь. Бывало, он немного полежит спокойно, потом солома зашуршит, де Аквила задвигается и начнет говорить. Да порой так, точно он сам король. Нередко он высказывал свои мысли в притчах и баснях. если мы не сразу понимали их значение, толкал нас под ребра своим мечом в ножнах.